усердно трудиться при жизни, быть скромно похороненным после смерти. Такое учение слишком убого. Оно вызывает у людей тоску, вызывает скорбь. А осуществление его было бы очень трудным. Такое учение, пожалуй, нельзя считать учением совершенно мудрого. Оно противоречит природе людей всей Поднебесной, и Поднебесная не может его вынести. И хотя сам Мо-цзы мог выполнять требования своего учения, но что же можно было поделать со всей Поднебесной? Оно оторвалось от людей Поднебесной и очень далеко отошло от учения совершенно мудрых правителей. Превознося свое учение, Мо-цзы говорил: «Прошлым Юй пригладил путь разлива вод и отвел в море воды Янцзы-цзян и Хуанхэ. Таким образом, он восстановил сообщение со странами четырех варварских племен и со всеми девятью областями Китая. Он урегулировал 300 знаменитых рек, 3000 притоков и бесчисленное количество малых рек и речушек. Юй собственноручно таскал корзины с землей и работал с заступом, пока не соединил всех рек Поднебесной, открыв их водам путь к морю. От изнурительного труда мясо исчезло с его икр, и стерлись волосы на голенях. Проливные дожди омывали его тело, ураганные ветры причесывали волосы на его голове. Но он установил спокойствие в тьме государств. Великим и совершенным был Юй, если свое тело довел до такого состояния, трудясь ради Поднебесной». Эти высказывания Мо-цзы привели к тому, что большинство его приверженцев из последующих поколений одевались в шкуры и грубые ткани и носили деревянную и конопляную обувь. Они не отдыхали ни днем, ни ночью, и самоизнурение от тяжкого труда считали высшей доблестью. Они говорили: «Тот, кто не способен так поступать, тот не идет по пути Юя и не достоин называться последователем Мо-ди». Ученики Сян-Ли Циня, последователи У-Хоу, южные маисты, которым принадлежали Ку-Хо, Цзи-Чи и Дэн-Лин-Цзы, все они декламировали Мо-Цзин. Однако сильно расходились, а в ее толковании их взгляды были не одинаковы, и поэтому они называли друг друга отделившимися маистами. Они хулили друг друга в спорах о твердости и белизне, и о тождестве и различии. Они отвечали друг другу словами о том, что нечетное и четное не чередуются. Самые выдающиеся среди них считались совершенно мудрыми, и все хотели сделать одного из них главой всей школы, надеясь стать его преемником в следующем поколении. Так продолжается и поныне. Мысли Мо-ди и Цинь-Гу-Ли были правильными, однако их поведение было неправильным. Это может привести к тому, что приверженцы Мо-ди из последующих поколений непременно будут самоизнуряться тяжким трудом так, что мясо исчезнет с их икр и волосы сотрутся на голенях, стараясь в этом превзойти друг друга. Этого предостаточно для беспорядка, но слишком мало для хорошего управления. И тем не менее сам Мо-цзы поистине был лучшим среди людей всей Поднебесной. Если искать, то не найти равного ему. Он, хотя и высох из-за своих убеждений, но все же от них не отказался. Он воистину одаренный ученый муж.